Запала, конечно, хватило ненадолго. Уже минут через 10 доктор вновь заскучал еще и от того, что путь лежал вверх, к вершине поросшего лесом хребта, высотой 600 метров. Увы, лес оказался густым, и Мазур на сей раз не смог окинуть сверху взором пройденный путь. Здешняя тайга выглядела гораздо более угрюмой, чем все встречавшееся. Вдобавок, склон, по которому предстояло спускаться, был не только крутой, но еще и заваленный буреломом. Судя по виду деревьев, голых как кость и сухих как порох, их повалило ветром давным-давно. Спускаться пришлось замысловатыми зигзагами. Мазур кипел внутренне, ощущая потерю времени как физическую боль, но винить следовало только себя. То и дело, озираясь, он тихо покрикивал: «Под ноги смотрите, осторожненько!» Затормозился всего маху и повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить Вику, чуть не впечатавшуюся в высоченный по грудь Мазуру поваленный ствол. Вика прижалась к нему так беспомощно и охотно, что Мазур крякнул, оглянулся. Нет, никто не видел. Старательно кружат меж торчащими сучьями. Сказал зачем-то: «Все нормально». Вика смотрела ему в глаза открыто и преданно, как верная собака. Словно электрическими разрядами от нее прямо-таки било желанием немедленно прильнуть к кому-то сильному, способному защитить от любых невзгод. «Бедная баба», — мельком подумал Мазур, — «и красивая, что ни говори». «Пошли», — буркнул он. «Сучьев берегитесь, а то моментом шашлык получится». «Здесь что, совсем зверей нет?» «Отчего же», — сказал Мазур, подавая ей руку, чтобы могла побыстрее перелезть через толстый сук. «Просто мы так ломимся, что любой толковый зверь издали слышит и на цыпочках, на мягких лапках сматывается». Ольга с доктором оторвались уже 20 метров. «Если... Эй!» Он едва успел ее подхватить. Получилось так, что на миг крепко прижал к себе и тут же сообразил, что не случайно все получилось. Нарочно все разыграла чертовка. Ее тело было гибким и сильным. «Девочка, половину колбасы и сыр можешь взять себе без этого», — тихо сказал Мазур. «Что?» «Не надо, ты все и так понимаешь. Я тебе и так выведу. Без демонстрации преданности. Шагай». Вика глянула на него беспомощно и виновато. Пошла вперед. «Бедная баба», — повторил про себя Мазур. Перешли протекавший по дну долины ручей. Двинулись дальше. Дорога выдалась трудная, и о привале все как-то забыли, а сам Мазур не напомнил. Сосредоточился на преодолении препятствий. Скользкий замшелый ствол, ворох валежника, глубокая яма промоина. Идти по тайге не так трудно, как скучно, и деревья, и пади, и ручьи, подъемы, спуски, папоротники, заросли багульника — все это однообразно, как горошины из одного стручка. Нет простора для взгляда, или почти нет. Довольно быстро это начинает угнетать, не на шутку, особенно если вспомнишь, что шагать предстоит не день и не два. Наткнулись на малинник, правда, победнее, чем предыдущий. Мазур дал 15 минут на еду. Когда тронулись в путь, подумал, что человеческий организм все же крайне загадочная штука. Где-нибудь в городе после такого количества съеденной одним махом малины как-то обязательно прошиб бы понос. Здесь же ничего подобного. Никто не чихает, хотя ночь все же была не из теплых, ни у кого живот не расстроило. Он знал от отца, что так у них было на войне. Долго находясь под смертью, организм не разменивается на мелкие болячки, приберегая их для более безопасных времен. В 15:00 он решил объявить привал и заодно провести первый урок выживания. набрал сушняка, развел жаркий, небольшой, не дававший дыма костер, насадил на два прута бельчьи тушки и старательно принялся обжаривать. Остальные, рассевшись кто где, старались на него не смотреть. Правда, когда над полянкой поплыл приятный запах жарехи, то и дело стали коситься. «Ну вот и все», — сказал Мазур, помахивая в воздухе прутьями с импровизированным шашлыком, чтобы быстрее остудить. «Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста». Никто не пошевелился. Мазур разломал один из прутьев пополам, так чтобы на каждый обломок пришлось по белке, протянул руки к Ольге. «Выбирай, милая, хоть ту, хоть эту». Она возвела глаза к небу, старательно вздохнула, и под суровым взглядом Мазура послушно отщипнула кусочек с задней лапки. Обреченно сунула в рот, пожевала, с усилием проглотила и заключила. «Могло быть хуже». «Прошу», — сказал Мазур. Вика взяла свою палочку и вертела в руках. Доктор сидел, глядя перед собой. «Кушайте», — ласково сказал ему Мазур. «Ложечку за маму, крошечку за папу. А пахнет-то как, а? Вика, покажите пример супругу». «А пахнет и в самом деле приятно», — сказала Вика, явно не горя энтузиазмом, но мгновенно усмотрев подходящий случай подпустить супругу маленькую шпильку. Непривычно, конечно, и принялась жевать. Что до Мазура, он свою долю уплел мгновенно. Там и был-то на один прикус. Даже самые мелкие косточки зубами размолол по-волчьи, чтобы добро не пропадало. Чертов доктор все еще вертел таежный шашлык с таким видом, словно ему подсунули дерьмо на палочке. Попыхивая сигаретой, Мазур спокойно ждал. Он видел, что шнур догорает, и взрыв близехонько, но был к этому готов. «Да не полезет в глотку», — сказал доктор. Мазур аккуратненько загасил окурок, подошел в развалочку к Егоршину. Тот инстинктивно шарахнулся, забрал у него жиренину и в гробовой тишине преспокойно съел. Вытер о куртку руки, пожал плечами. «Мне больше досталось, и в следующий раз будет точно так же. А начнешь от упадка сил отставать, Алеха, я тебя не буду ни ждать, ни на себе тащить». Отвернулся, подпрыгнул и ухватился за ветку высокого кедра. Полез вверх, ставя ноги со всей возможной осторожностью. Кедр — дерево коварное, даже на здоровом и полном сил попадаются сухие сучи, так что загреметь можно запросто. Где-то на середине ствола понял, что все бесполезно. И отсюда видно, деревья полностью заслоняют обзор. Погоню ни за что не высмотришь. Плюнул, стал спускаться. Внизу послышались раздраженные голоса. Там, несомненно, скандалили. И Мазур полез быстрее, спрыгнул метров с двух, отряхнул руки от смолы и спросил: «Что за шум, а драки нет?» «Ты посмотри». Ольга стояла в воинственной позе с ножом наголо. Мазур одним взглядом оценил обстановку. Взял у нее нож, загнал в ножны, сделал два шага и разнял сцепившихся супругов. Консервная банка упала в мух. Доктор раздраженно дернул рукой с ножом, и Мазур его выбил. Молниеносно, грубо. «Ну вот, изволите ли видеть», — сказала растрепанная Вика. «Банку вытащил, открывать взялся». «Тушенка — это НЗ», — сказал Мазур. «Неприкосновенный запас, ясно, Алеха?» И словно бы невзначай стал в позу, из которой за секунду мог перейти в боевую стойку. «Я вашей не трогал», — заорал доктор, уже не сдерживаясь, зажав левой рукой запястье правой. «Свою взял. Я на вашу не претендую, и вы к моей жратве не лезьте». «Милый», — проникновенно сказал Мазур, — «в нашем положении не до моего и твоего. Тут полный коммунизм требуется, военный. Белку надо было кушать, когда предлагали. Все ясно?» «Да ты кто такой?» Мазур был готов. Ловко поймал руку, завернул по всем правилам и, прижав доктора к себе спиной, сказал в ухо: «Или ты, сучий потрох, будешь ходить по струнке, или я тебя раз и навсегда в разум приведу». «Может, бросить его?» — сказала Вика. «Что, нового стебаря нашла?» — завопил доктор, безуспешно выдираясь. Мазур толчком послал его вперед, в полете врезав крюком по почкам, дважды добавил ногой, так, чтобы не повредить ничего жизненно важного, но причинить жуткую кратковременную боль. Присел на корточки рядом с поверженным эскулапом и спокойно спросил: «Еще?» «Не надо», — простонал тот, стоя на четвереньках и тяжко мотая головой. «Ну тогда вставай, козел, и собирайся в дорогу», — сказал Мазур. «Еще раз начнешь качать права или гадюку не станешь трескать, ногу перебью и брошу, чтобы охотнички на тебя отвлеклись. Встать!» Доктор послушно вскочил. Бунт был подавлен, вот только надолго ли. Опять же в воспитательных целях Мазур послал доктора в авангард. Идущему впереди всех по густой тайге приходится нелегко. Собирает все сухие ветки, принимая их на грудь богатырскую, поневоле выбирает самый удобный путь, чем облегчает дорогу остальным. Сам Мазур двинулся последним. Правая щека чуточку подпухла, неведомо откуда налетели комары, и прежде чем шарахнуться от сигаретного дыма, успели оставить отметку. Ольга замедлила шаг, пошла с ним в ногу. Хитро поглядела снизу вверх и тихо спросила: «А кто это в буреломе с Виктошкой обжимался?» «О, Господи!» — вздохнул Мазур. «И ты туда же!» «По заднице захотела?» «Я к тому, что этот служитель Гиппократа так за вами глазами и стригет, учти!» Мазур плюнул и звонко шлепнул ее по заднице, погнав вперед. Миновали березняк, схлюпающий кое-где под ногами водой. «Лишь бы не начались болота», — подумал он. «Начнем обходить и время потеряем. И блуждать будем по-черному, отклоняясь от прямой линии». Болот не встретилось. Зато попалось пожарище, несомненно, давнее, даже не прошлогоднее. Очень похоже, пожар случился в пору обильных дождей, задавивших его в зародыше. Ни одно дерево не упало и не сгорело дотла. Штук 30 так и остались стоять уродливыми опаленными столбами. Мазуру в голову пришла довольно многообещающая идея насчет по-настоящему крупного безобразия. Можно устроить пожар. Дождей давно не было, леса сухие, как порох. В эту пору они обычно и горят от одного единственного окурка или случайной спички. Кстати, в паре отдаленных местечек Шантарской губернии уже полыхало, когда он собирался в плавание. Он давно уже заметил, что ветер дует большей частью южный, почти постоянно в лицо. Пламя понесет в сторону охотников, а то и зацепит заимку или другие Прохоровы точки. Почти моментально пламя распространится на огромные пространства. Охотникам станет не до дичи, свою бы шкуру спасти. И довольно быстро о пожаре станет известно в губернской столице. Сюда пойдут самолеты с пожарными десантниками, повалит народ и техника. Несмотря на все рыночные новшества, к таежным пожарам до сих пор подходит отнюдь не с коммерческим аршином. Тушить принимается немедленно, волевым решением бросая на подавление немалые силы и не припираясь насчет оплат. Если все пройдет гладко, в Пижмане будет не до Мазура с Ольгой. Там начнется такая суета и многолюдство, что смыться незамеченными удастся гораздо проще. Не зря ведь, ох, не зря накололи татуировки. Может, в Пижмане оказаться кто-то, облеченный властью, работающий на Прохора. Идея заманчивая и вполне реальная. Мазур охотно брался притворить ее в жизнь, не чувствуя за собой никакой вины. Очень уж страшная пошла игра. Тут не до всхлипов о родной тайге. Вот только рассчитать и осуществить все следует ювелирнейше. Выбрать место, запалить в строгом соответствии с ветром. Иначе и сам зажаришься, как мышь в котельной. Таежный пожар порой летит, как скорый поезд. Малейшая ошибка, и проще уж сразу застрелиться, не ждать, когда обратишься в головешку. Они шагали до сумерек, без единого привала. Останавливался Мазур только для того, чтобы положить из прощи очередную белку. Белок сновало множество. Сразу видно, что здешнему лешему давненько везет в карты. Не приходилось ставить на кон мелкое зверье. Однажды Мазур по ошибке подшиб даже небольшого рыже-черного соболя, в пищу годившегося разве что при крайней степени голодухи. Недолго думая, отрезал пышный хвост, содрал наскоро шкурку. Забрезжила смутная идея. Шкурку скотав, упрятал в карман, а хвост прицепил Ольге к поясу, хмыкнув. «Потом будешь рассказывать, как гуляла по тайге, вся в соболях». Дюжину белок он торопливо изжарил в сумерках на ужин. И с ухмылкой констатировал, что дамы на сей раз проявили к аппетитным запахам не в пример больше интерес. На ночлег устроились на склоне сопки. Мазур срубил 4 молодых кедра, один укрепил на сучьях между двумя близко стоящими деревьями, 3 наклонно положил на него, навалил поверх охапку пышных колючих веток. Получилось подобие примитивного шалаша, защищавшее от южного ветерка, дувшего здесь с идиотским постоянством. Белок съели без протестов. Мазур с женщинами по 2, а доктор, нонконформист странный, соизволил сживать лишь 1. Ну и то хлеб. Начал помаленьку цивилизоваться. И тем не менее Мазур предусмотрительно уложил себе под голову все запасы еды, завернутые в куртку. Во-первых, удобнее спать будет. Во-вторых, на доктора надежды мало, с него станется. Глава 13. Азенкур. Проснувшись на рассвете, Мазур обнаружил себя в приятной, но, увы, мимолетной и платонической роли турецкого султана. Обе женщины во сне прильнули к нему с 2 сторон в поисках тепла, обняли, головенки устроили на груди. Идиллия. Вставать не хотелось, честное слово. Но пришлось, конечно. За неимением поблизости ручья холодных ванн он не принимал, но водой из фляжки умылся. И все пошло по заведенному порядку. Деликатно разбудить женщин и чуть менее деликатно доктора, дать 10 минут на оправку, мысленное сетование касаемо нелегкой судьбы и скорое привыкание к суровой реальности. По кусочку зачерствевшего хлеба и остывшей белки в зубы. И пошли ноженьки считать версты старым курсом на 2 лапти правее солнышка. Туман еще стоял меж деревьев, и шагать пришлось с черепашьей скоростью. Но сидеть на месте и ждать погоды Мазур не хотел. С упрямством бронетранспортера притворял в действие нехитрую и жизненно важную задачу — оторваться как можно дальше от погони. Она-то голову прозакладывать можно, в туман не полезет. «Может, они на нас рукой махнули?» — тихо спросила Ольга, словно угадав направление его мысли, как хорошей супруге вообще-то и полагается по жизни. «Размечталась», — проворчал Мазур. «Дела, милые, пошли на принцип, точно тебе говорю. Я человек скромный, но сердце мне от чего-то вещует. Ни разу еще они не получали по суслам столь быстро и качественно. Но ты сама посуди, кто на их месте нас из тайги-то выпустит?» «Ох, и вселил ты в меня оптимизм. Не горюй», — сказал Мазур, — «прорвемся. Вся их промашка в том, что они меня не предусмотрели. А поскольку...» «Ой!» Мазур застыл на месте. Туман уже почти растаял, оставшись лишь в низинках и кое-где над землей. Они оказались в березняке, и метрах в 30 от Мазура на поляне стоял олень. Марал, если точно. Низко опустив рогатую голову, пощипывал траву. Серо-желтый, здоровенный, невозмутимый. Петля мгновенно легла в выемку на свободном конце лука. Наложив стрелу, Мазур бесшумно двинулся вперед, пригнувшись, растопырив локти. За его спиной раздался неумелый свист, скорее громкое шипение, но Маралу этого оказалось достаточно. Молниеносно вскинув голову, он стрелой прянул в чащу, сразу исчез из глаз, почти беззвучно. Опустив лук, на ходу снимая тетиву, Мазур неторопливо вернулся к спутникам. Безразличным тоном спросил: «Кто, мать вашу?» «Ну, я», — сказала Ольга, глядя ему в глаза без особой тревоги. «Он такой красивый был». Он закрыл глаза, шумно выдохнул сквозь зубы и постарался, не торопясь и не сбиваясь, досчитать до 20. Помогло немного. Подошел вплотную к жене, крепко взял за подбородок и сказал: «В следующий раз за что-нибудь похожее получишь крепко и качественно, по морде». «Слушай, это было мясо», — сказал Мазур. «Понятно? Мясо». Он все еще держал ее подбородок двумя пальцами, как клещами. «И чтобы никаких обид». «А ты бы его свалил», — с вызовом уставилась Ольга. Мазур стиснул ее подбородок еще покрепче, дождался, когда ойкнет, сказал: «Я бы его свалил. Ну?» «Ну, извини. Без «ну». «Извини», — сказала Ольга. «То-то». Мазур разжал пальцы, на миг стало ее жалко. Но он твердо решил сантиментам не поддаваться. «И запомни накрепко. Нету вокруг ничего красивого. Есть только съедобное и несъедобное. Пошли». Все же мог поклясться, что любимая женушка дуется. Много времени прошло, прежде чем стала с намеком ловить его взгляд. «И не надейся», — сказал Мазур, поравнявшись с ней. «Не буду пардону просить. Виновата. Значит, виновата. Звереть просто не хочется. А кому хочется?» — пожал он плечами. «Охотиться, малыш, это еще не значит звереть. Ты себе это накрепко в головенку вколоти». Он замолчал, стал шарить взглядом по небу, но не мог ничего рассмотреть. Зеленые кроны смыкались над головой, словно сплошная крыша. Поднял руку, призывая остальных к тишине. Нет, не показалось. Явственно раздавалось далекое жужжание вертолета. Оно приблизилось справа, прошло вперед, вернулось, послышалось слева, опять справа. Вертолет, полное впечатление, летал по сужающейся спирали на большой высоте, на значительном отдалении от места, где они стояли. В шуме безукоризненно работающего мотора было что-то странное. Но Мазур как не ломал голову, так и не определил, что же это такое. Но это непонятное отличие было. Минут 10 они стояли и слушали, как далекий вертолет выписывает круги. Потом шум мотора помаленьку смолк, удаляясь к северу. «Засекли?» — тихонько спросила Ольга. «Не каркай», — бросил Мазур. «Пошли». Еще несколько часов они шагали в быстром темпе, по местам относительно ровным. Потом поплохело. Впереди обнаружился крутой хребет, еще повыше вчерашнего, а бурелома было навалено столько, словно специально постарался какой-нибудь особо злокозненный леший, разобиженный на Мазура из-за белок. Мазур сделал заключение, что ураганы тут нередки. Если вспомнить деревню, похоже, что и там крыша сорвала буйным ветром. Могли еще лет 20 простоять. Лабиринт, мать его. Чересчур протяженный, чтобы метаться вправо-влево в поисках обходных путей. Проще уж немного помучиться. Ветровал бы относительно недавний. Хвоя на могучих ветвях лишь кое-где порыжела, большей частью оставшись зеленой. Люди петляли самыми невероятными зигзагами, шумно перелезая через стволы. У вершинок, где были потоньше, отводили упругие ветви, но все равно иные стегали по лицу. В волосах у всех застряли иглы, физиономии перемазаны смолой и паутиной. Костюмы кое у кого зазияли первыми дырами. «Нужно поосторожнее», — подумал Мазур, — «это они быстро в лохмотье превратятся. Голышом придется идти». И хрюкнул под нос, несмотря на серьезность ситуации. Представил вереницу голых путников в кроссовках с ножами на поясах, самого себя с луком наперевес. Обошли громадный выше человеческого роста выворотень. Корни поваленного высоченного кедра торчали осьминожьими щупальцами. Мазур присел на корточки, заглянул в яму под корнями, держа нож наготове. Еще выскочит что-нибудь вроде росомахи. Разбирайся с ней потом. Нет, это не нора, просто яма. Это какой же ветер должен быть? Протянула оказавшаяся рядом Вика. Соответствующий, кивнул Мазур. Противоположный склон был почти не затронут. Спустились легко, быстро. Часа полтора шагали по чащобе. Мысль, зародившаяся у Мазура, еще на вершине, все это время не отпускала, обрастала деталями, подробностями. Он и не заметил, как стал просчитывать. А когда заметил, отрываться от этого занятия не стал. Продолжал себе. Напоследок взвесил шансы. Спокойно, холодно, профессионально. И шансы в его пользу выходили таковы, что не стоило откладывать. «Стоп!» — сказал он громко, высмотрев подходящее, а главное приметное место в распадке. Первым опустился в мох, вынул сигарету. Они еще стояли, не ожидали привала, успели привыкнуть к стахановским темпам командира. «Садитесь, орлы», — сказал Мазур. «Привал долгий будет». Достал презерватив, нюхнул протухавшую там чуть ли не сутки смесь и тут же отдернул нос. Запашок был соответствующий. Далеко до полной кондиции, но уже достаточно для надежного заражения раны. Проверил стрелы, древко лука, оба ножа. Сбросил безрукавку, вынул из кармана несколько обрезков рукава и быстро связал из них надежный шнурок. Прикрепил к нему за кольцо на рукоятке наган, повесил на шею, словно гротескный амулет. Прощу решительно отложил, с ней не будет времени забавляться. Ольга догадалась первой. Глаза стали огромными. «Ты что, хочешь?» «Ага», — сказал Мазур, скинул куртку, оставшись голым по пояс. «Очень уж яркая паскуда. Вы тут отдыхайте, а я схожу назад к бурелому. Немного поговорю с нашими друзьями. Авось их после такого базара станет поменьше». Он достал нож и, отрезав рукав Ольгиной красной куртки, пояснил: «Понадобится». Ольга стояла, уронив руки, смотрела на него огромными сухими глазами. Мазур подошел, легонько коснулся губами ее щеки и сказал: «Да пустяки, привычка у меня такая, возвращаться. Все допреж удивлялись, надо же, вечно этот Мазур возвращается, взял моду. В общем, вы тут сидите, держите ушки на макушке и старательно меня ждите. Займет это, я так прикидываю, часа три. А если не вернетесь?» — вскинулся доктор. «Типун тебе на язык, сука», — подумал Мазур, и сказал, елико мог убедительнее: «Я же сказал, вернусь непременно. А потому, друг мой милый, категорически вам не советую за время моего отсутствия фокусы выкидывать и дурью маяться. Вы уж за ним присмотрите, девочки. Идет? А я вам кедровых шишек принесу. Он окинул доктора быстрым оценивающим взглядом. Нет, не нравился ему эскулап. Глазенки лихорадочно поблескивают, так и бегают. Ручонки места себе не находят. Ладно, очень уж крупных неприятностей от него не будет. А с мелкими девки справится. Все же Мазур подошел, забрал у доктора нож и передал его Вике. Прошу, пусть у тебя побудет, так сохраннее. И чуть что, вы себя в обиду не давайте, чтоб все себя паиньками вели. Вернусь, приму рапорт. Забрал свернутую соболиную шкурку, прочие необходимые пожитки, кивнул им, и чтобы не рассусоливать, не разводить дешевого кино с прочувствованными прощальными и мужественными репликами, прямиком направился в тайгу, ни разу не оглянувшись. Что бы там ни творилось у него на душе, это было его личным делом. Он просто-напросто обязан был выжить, вот и все. Потому что без него Ольга из тайги не выйдет. И Вика, конечно. И хер доктор, которому бы набить морду вдумчиво, обстоятельно. Легкие ранения допустимы. Тяжелое совершенно нежелательно. Вот и все, простейшие вводные. Он и сам не помнил, когда еще сталкивался со столь спартанской простотой, со столь несложной операцией. И перешел на размашистый шаг, понемногу вгоняя себя в подобие транса. День, ночь, мы идем по Африке. День, ночь, все по той же Африке. И только пыль от шагающих сапог. И отпуска нет на войне. Остановился у ручейка, который хорошо запомнил, когда они час назад проходили здесь. Накопал пригоршни земли, намешал грязи и старательно вымазал штаны, а заодно и сам вымазался пятнами, полосами. Стал взбираться по склону вверх. Солнце палило, и вскоре грязь засохла коростой и на штанах, и на загорелом теле, кое-где стянув кожу. Риск, конечно. Даже при легком ранении можно подцепить столбняк. Но тут, во-первых, может и не оказаться столбнячных бацилл, или как там они именуются на медицинском жаргоне. А во-вторых, теперь Мазур прекрасно сливался с желто-белой песчаной землей, да и на фоне коричнево-желтой коры особенно не выделялся. Он быстро нашел подходящее место. Там, где они проходили, почти на границе ветровала и оставшейся нетронутой тайги. Времени, похоже, хватало. Цинично рассуждая, принимать здесь бой одно удовольствие. Масса кустов, могучих крон, лежащих горизонтально толстенных стволов и вывороченных корневищ. Будь он один, обязательно бы заставил их гоняться за собой по тайге, пока не положит всех. Опытный охотник, что и не говори, не потянет против опытного командоса, пусть и привыкшего убивать главным образом под водой. Но сейчас можно было обойтись без волюнтаризма и постараться выполнить программу минимум, внести в ряды погони разброд и неуверенность в собственных силах, положить пару-тройку людишек, постаравшись при этом завладеть стволом. Но первым делом отправить узкоглазого Дырсу Узала в таинственные края вечной охоты, или куда там у них принято упархивать душе, расставшись с телом. В Нижний мир? Ага, пусть будет Нижний мир, нам без разницы. Как сказал когда-то Вольтер, Господь помогает не большим батальонам, а тем, кто лучше стреляет. Алый рукав куртки он разместил метрах в 40 левее и выше местечка, где устроился в засаде. Насадил на сук так, чтобы осталось полное впечатление, будто хозяин куртки накрепко зацепился рукавом и оторвал его, чтобы не терять времени. Яркое пятно мгновенно привлекает внимание и отвлекает. Он спустился вниз по склону и убедился, что место выбрал правильно. Алый лоскут оттуда виден, бросается в глаза, словно балерина в пивбаре. Вернулся к месту засады и терпеливо стал ждать. Ждать он умел, без этого в его ремесле не обойтись. Полагалось бы что-то такое повспоминать, либо героическое прошлое, либо молодую жену. Но прошлое потому так и называется, что давно прошло. А к молодой жене он яростно надеялся вернуться во плоти. Так что особенных мыслей не было. Наоборот, он умело и методично выдавливал из сознания все постороннее, превращая себя в наводящую приставку к немудренному оружию, в боевую машину. Он обязан был вернуться живым. Когда в окулярах бинокля появились собаки, он даже не встрепенулся. Только слегка повел биноклем вправо-влево. Вот и остальные. Идут зигзагом. На комарнике по-прежнему скрывают лица. Автоматы на плечах, ружья на руке. Не у всех, впрочем, только у двух. Остальные закинули свои красивые пушки на плечи, дулом вниз. Долго, очень долго идут по следу. Схлынул первый азарт, внимание чуточку притупилось. Собачки перли, как по ниточке. Две небольших лайки, неутомимо натягивавшие поводки из сыромятины. То и дело далеко разносился звонкий лай. Лайка зато и получила свое название, что тихо идти по следу не умеет. Таежный абориген, пожалуй, уже не молод, физиономия прямо-таки выдублена. Ну и ладно, пожил, никто его не неволил, надо полагать. А если даже и приневолили, уж прости, батя, такой расклад. Ага, почти одновременно лайки сбились со следа, потянули в сторону, туда, где Мазур бросил свежесодранную соболью шкурку. Соболий запашок, как он и рассчитывал, оказался не в пример заманчивее. Ивенг что-то прикрикнул по-своему, дернул поводки, но собаки, что есть мочи, тянули в ту сторону. Их хозяин оказался к Мазуру боком, что и требовалось. Мазур стоял за высокой сосной, таежным курьезом, сосна была двойная. Ствол раздваивался примерно на высоте груди Мазура. Внизу получилась своеобразная амбразура, узкая, как раз просунуть наконечник стрелы. Он уже намазал три наконечника поганой смесью и натянул лук. На миг прошило дикое, сюрреалистическое ощущение. Это ведь были Ольгины волосы. Но тут же думать об этом стало некогда. Он затаил дыхание, прошептал, едва шевеля губами: «Господи, помоги!» и отпустил тетиву. Тетива ударила по мякоти большого пальца, но Мазур ждал этой боли и мгновенно приглушил ее усилием воли. Сердце залила горячая волна дикой звериной радости. Эвенг медленно заваливался головой к Мазуру. Поводков он не выпустил, видимо, намотал на руку. И собаки дернули безвольное тело, чуть протащили. Мазуру показалось, он слышит, как сломалась стрела. Замер. Впереди тоже стояла тишина. Ошеломленное молчание. Дорога отхода была присмотрена и рассчитана заранее. Бесшумно опустившись на корточки, Мазур прополз под прикрытием толстенного ствола, двигаясь невероятно плавно, словно в замедленной съемке, чтобы не колыхнуть ни единой веточки. Переместился метров на 10 левее. Заходил охотником во фланг. Ударил глухой ружейный выстрел. Мазур осторожненько высунулся из-за ствола, но и так знал уже, что у кого-то не выдержали нервы. И он пальнул наугад, совсем не в ту сторону. «Поди, определи сходу, откуда вжикнула стрела». Наложил новую, присел на корточки, спустил тетиву. И тут же прыгнул, перекатился, прополз под защиту дерева. Раздался дикий крик. «Ну да?» Он целил в ногу повыше колена. Раненый сгоряча выдернул стрелу. А топорно сработанный наконечник в ране-то и остался. Мазур прижался к земле, пряча голову за поваленным стволом. Раздалась резкая команда, и загрохотали три автомата. Вторя им, в разнобой захлопали ружейные выстрелы. Они все еще лупили наугад. Самое трудное теперь — спокойненько лежать. Но это и самое беспроигрышное. Лайки притихли, а вот раненый орет не по-нашенски. «Ну-ну, мистер, привыкай к нашим играм, коли уж взялся за гуш». Канонада приутихла, Мазур стал приподнимать голову. И почти сразу же бабахнул пистолет, метрах в двух правее брызнула кора. Кто-то хватки его нащупал. Почти. Но все же сработал неплохо. Кто, интересно, у них такой крутой? Чуть-чуть оторвав пузо от земли, упираясь локтями и коленками, Мазур переместился левее. В просветах между деревьями мелькнула пятнистая фигура, палящая из автомата в белый свет, как в копеечку. Правда, сам стрелок об этом не знает и старается, из кожи вон лезет. Ну, получи. По корпусу он не целил. Вдруг поддели легкие бронежилеты, выдумщики. Мишенью были ноги. Вот и незадачливый стрелок упал на колено, охая и подвывая, дергая стрелу. Ну и у него наконечник засел в ране, а в рученьке осталась оперенная палочка. Искушение оказалось слишком велико. Окинув окрестности быстрым звериным взглядом, Мазур бросил наземь лук и стрелы, рывком метнулся из-за ствола. С разлету оглушил носком кроссовки вопящего на чистейшем русском языке, ползавшего на коленях раненого, рванул у него с плеча бессмысленно мотавшийся автомат и кинулся назад, подхватил средневековую амуницию, в кувырке перекатился за поваленный ствол. Вслед снова грохнул пистолет, пуля звучно пробила дорогу среди густой хвои. Нет, кто там прыткий-то такой? И вновь прижался к земле, смирнехонько, как мышь под метлой. Отодвинув указательным пальцем ветку, высматривал противника и оценивал, что в его лагере происходит. А ничего удивительного или неожиданного, неразбериха. Перестали уже бестолково метаться, засели за деревьями, где кому пришлось. Но поскольку так и не поняли, с какой стороны следует ждать удара, взгляду Мазура пристали целых три спины в пределах досягаемости. Он, однако, не торопился. Время работало на него. Пусть послушают вопли раненых, пусть убедятся, что налетевший враг все еще невидим. Мешочек с гнилостной отравой остался валяться где-то в буреломе. Три стрелы из торчавшего за поясом пучка сломались, пока полз и перекатывался. Но это не страшно, перебедуем. Выстрелы в разнобой, пара автоматных очередей. Мазур оскалился, видя, как в самых разных направлениях, совсем в другой стороне, взлетает сорванная со стволов кора. Летят в переверт срубленные картечью сосновые веточки. Его никак не могли нащупать. Даже тот с пистолетом что-то не подавал признаков жизни. Судя по звуку, пистолет был Стечкин. В опытных руках способен натворить дел. А руки не корявые. Может, тоже притих и выжидает, когда Мазур проявит себя. Кто-то орал, чтобы прекратили стрельбу. И она мало-помалу стала затихать. Мазур тем временем бегло оглядел автомат с откидным прикладом, поставил на предохранитель и закинул за спину. Патроны нужно поберечь, считанные. Меж деревьев промелькнули собаки, чертовски приметные на фоне тайги, белое и черно-белое. И закрутились на месте, дергаясь, визжа. Ах, вот оно в чем дело, поводок был один на двоих. Собаки привязаны к обоим его концам. И теперь, сломя голову, кинувшись бежать, обогнули дерево с двух сторон, поводок-то и зацепился. Жалко, но ничего не поделаешь. Мазур снял с шеи тесемку с наганом, прикинул, все прокачал и взмыл из-за ствола, трижды нажал на спуск. Отбросив бесполезный револьвер, упал, перекатился. Автомат и бинокль больно впились в тело. Прополз пару метров, выглянул. Все в порядке. Собаки лежат неподвижно, а вот один из неосмотрительно подставивших спину, наоборот, орет и ползает вокруг дерева. Мазур целил пониже спины, а значит, туда и попал. Автоматная очередь хлестнула по стволам высоко над головой. Следом прошлась вторая, уже пониже. А потом загремел Стечкин, определенно нащупывая мишень. Это уже хуже. Нельзя безобразничать до бесконечности, пора честь знать. Цель, в общем, достигнута. Выстрел, взлетели алые клочья, какой-то идиот засадил по висящему рукаву. Почти наугад выпустив оставшиеся стрелы, Мазур пополз в сторону. Чуть ли не там, где он только что лежал, в дерево звонко шлепнули пули. Вовремя убрался. Он кружил по лабиринту поваленных стволов, где, согнувшись в три погибели, где, пробегая на корточках, где перекатом. Крики и ставшие совсем редкими выстрелы помаленьку отдалялись, и Мазур стал забирать вверх, на ходу обматывая лук отпущенной тетивой. Оглянулся, метрах в 30 позади колыхались ветви поваленных деревьев. Кто-то настырный пытался его преследовать. Рывком перебросив автомат под локоть, Мазур перевел рычажок на одиночную стрельбу и послал две пули прямо в зеленое шевеление. Там мгновенно воцарилась полная неподвижность. Согнувшись, Мазур двинулся дальше, время от времени оглядываясь через плечо, забирая вправо. Погони не было. Он отметил мельком, что завладел ничем иным, как АКС-74, сработанным в бывшей ГДР. А это уже кое-что. Пуля калибра 5,45 убойность сохраняет до километра. Именно ее дилетанты и именуют пулей со смещенным центром тяжести. Она попросту гораздо легче и тоньше обычной, и оттого, попав в цель с большой скоростью, начинает кувыркаться, как дура. Оказавшись на гребне, оглянулся, стараясь, чтобы его прикрывали сухие кусты багульника. Никого уже не мог рассмотреть, но отчаянные вопли долетали сюда. Раненых у них, дай Боже, половина, и скверно раненых, так что в привыкших к комфорту и безопасности импортных душах поневоле поселится неуверенность. Мазур был чрезвычайно доволен собой, хотя и нечем особенно было гордиться. Он всего лишь показал, на что способна дрессированная пиранья. Последний раз глянул вниз, хищно покривил губы, отдал честь двумя пальцами на американский манер к виску, потом резко вперед хохотнул. «Я вам не как-либо что, а что-либо как!» И побежал вниз по склону, держа устойчивый темп. Впервые за все это время он был совершенно точно уверен, что погони за беглецами нет. Однако это еще не повод для беспечности и лени. Вовсе даже наоборот. 100 шансов против одного, что теперь-то вместо джентльменской охоты начнется самая бешеная травля. В свою очередь, это отнюдь не повод для уныния. Ловить кого-то наугад в тайге все равно, что играть в жмурки парою на стадионе в Лужниках. Он остановился, отщелкнул магазин и стал большим пальцем выдавливать в пригоршню патроны, прямо-таки облизываясь от удовольствия, словно кот на сметану. Вместе с тем, что в стволе насчитал 17. Не царская роскошь, но и не убожество. Хватит, чтобы вторично принять встречный бой. Оказавшись у ручейка, смыл с лица грязь, а тело трогать не стал. Сойдет и так. Попутно обнаружил, что его часы накрылись. Стекло разбито, минутная стрелка сорвана, а часовая безнадежно погнулась. Жалко, надежные были ходунцы. Это не пуля была, он бы почувствовал. Видимо, при одном из перекатов грохнуло камень. Какой-то мерзкий хруст в памяти отложился. Ничего, в тайге и без часов можно прожить. Приближаясь к месту, где оставил свою незадачливую команду, еще издали прислушался, но тишина стояла полнейшая. Не перегрызлись на сей раз, вот удивительно. Правда, подойдя вплотную, он убедился, что загадывал преждевременно. Определенно, за время его отсутствия вновь имело место базарная склока. Доктор сидит на корточках у дерева, зыркает бешеным взором, лицо так и дергается. Ольга воинственно выпрямилась над завернутыми в куртку припасами, держа наперевес неведомо где раздобытый здоровенный сук. Вика стоит тут же, неумело зажав в кулаке обкромсанную рукоять ножа. Все действующие лица взъерошены и взбудоражены. У доктора на левой щеке сочные царапины, какие могли быть оставлены исключительно женскими ногтями и ничем другим. А на груди косой порез. Это уже не ногти. Порез, конечно, поверхностный. Куртка вспорота. Крови самую малость натекло, но все равно видно, что свара была нешуточная. «Не могли уж до смерти прирезать, красотки асфальтовые», — подумал Мазур в приливе черного юмора. «Все хлопот меньше». Все вытаращились на него грязнющего и встрепанного. Мазур хладнокровно прислонил автомат к дереву, уселся рядом и взял сигарету. «Ну что уставились?» — спросил он, откусив и выплюнув фильтр. «Ничего страшного. Поболтали и разошлись». «Бог ты мой, ничего страшного!» — протянула Ольга с таким видом, словно выбирала, рыдать ей или хохотать. «Даже тут слышно было. Пальба такая!» «Ага», — сказал он, ничуть не рисуясь, — «в тайге выстрелы далеко разносятся». Приподнялся и рявкнул. «Отставить!» И повторил мягче. «Отставить! Глазки не закатывай, слезки не пускай. Место для романтических эмоций, ну, совершенно неподходящее. Я и так знаю, что ты меня любишь беззаветно, благо сам нечто подобное испытываю. Лучше доложи-ка, что вы тут без меня делали». «И почему у вас вид столь романтический?» Ольга все еще стояла, уронив руки, сук валялся у ног, и Мазур, чтобы не выглядеть бесчувственной скотиной, подошел, мимолетно поцеловал в щеку. Получилось довольно неуклюже. Он совершенно не привык к столь кинематографическим сценам. Его, как правило, и провожало, и встречало хмурое, отнюдь не сентиментальное начальство. А про первую женушку лучше было бы забыть начисто. «Ну, докладывай», — сказал он мягче. «Только в темпе. Нам быстренько с места сниматься надо». В общем, чего-то такого он и ожидал. Через часок после его ухода доктор занервничал и стал в голос требовать свою законную банку тушенки. Ему, естественно, отказали, памятуя об инструкциях отца-командира. Он стал напирать и настаивать, потом попытался взять. Женщины не давали, и развернулся шумный скандальчик, плавно перетекший в очередное выяснение отношений между супругами. Охрипнув, доктор ненадолго унялся. Главная баталия развернулась потом, когда стала слышна далекая канонада. Тут Егоршин, совершенно потерявший голову, стал изрыгать черные пророчества, заверяя, что Мазура непременно убили или вот-вот убьют, а посему им нужно немедленно сниматься с якоря, естественно, под его чутким руководством. Дамы противились, высказывая вполне законные сомнения, как в предсказанном доктором исходе схватки, так и в его командирских талантах. Доктор заявил, что уйдет один, и покусился на припасы. Тут-то и началось генеральное сражение с маханием ножиками, царапанием и вознёй. Мазур хмуро обозрел доктора, ничуть не сомневавшегося, что сейчас его будут бить и больно. Сплюнул, вот ведь поди ж ты, мужик рослый, накачанный, симпатичный, а ведет себя как дерьмо последнее. Но удивляться тут нечему. Насмотрелся в жизни похожего. Иной так и помрет с репутацией отличного парня, чуть ли не героя. Только потому, что всю жизнь провел в привычных условиях, без испытаний неизвестными доселе сложностями. Положим, одни не сломаются и в любой неизведанной экстремалке, зато другие моментально хрупнут, как сухое печенье. Не убивать же его в самом-то деле. «Ладно», — сказал Мазур, не раздумывая. «Я, как всякий сатрап, после славной Виктории великодушен. Всевозможные милости народишку объявляю, вроде амнистии». Посмотрел на доктора и уточнил. «Виктория — это победа, если вы не знали. Словом, я вас амнистирую, но требую впредь поведения исключительно комильфонтного». «Ну что вы, комедию-то ломаете», — угрюмо бросил доктор. «А так жить легче», — сказал Мазур. «Языком почешешь, оно и полегчает. К жизни очень уж серьезно не надо относиться. Поднимайтесь, соколы. Погони за нами, могу вас обрадовать, пока что нет. Зато разозлились на нас до чрезвычайности. Как любой на их месте. И потому на крыло». Очень скоро, не успели и 5 минут прошагать, Мазур услышал слева, далеко позади, шум вертолета. Остановился. Комариное жужжание двигателя соскользнуло вниз к горизонту, потом утихло. Он махнул рукой, и все двинулись дальше. Вот и гадай теперь, то ли он раненых прилетал забирать, то ли вдобавок высадил поисковую группу. На всякий случай он обработал следы табачком и надеялся изо всех сил, что Дерсу у зала у них был единственный. Через час с лишним сзади вновь послышалось тарахтение вертолета, но другое какое-то, более звонкое, что ли. Мазур вчера уже слышал такое. Звук словно бы рыскал челноком, как хорошо обученный спаниель на утином болоте. Слышался то слева, то справа, чересчур уж проворно мотаясь над тайгой. Мазур перебрал в уме все марки вертолетов, какие знал, но определить так и не смог. Начал подозревать, что столкнулся с чем-то экзотическим, вроде одноместного крохи геликоптера, широко распространенной за рубежом игрушки для богатых. А что, похоже, чуется в шуме мотора некая несерьезность, несвойственная тяжелым машинам. Моторный дельтаплан. И это возможно. Игрушечка, надо признать, для беглецов опасная. Радиус действия, правда, небольшой, зато из-за малой скорости в качестве соглядатая даже хуже обычного вертолета. Он старался вести людей по самым густым зарослям, потом подумал, что это мало чем поможет, если на вертолете стоят какие-нибудь хитрые датчики. Даже не особенно хитрых вполне достаточно.